Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 12 сентября. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коляды даром сеченник, по народному месяцеслову Александр Сытник. Сытником день прозвали за то, что в это время было принято накрывать богатые столы, собирать гостей, устраивать пиры в честь уходящего лета и приходящей осени. На столы обязательно ставилась ячменная каша на молоке, свытная, как ее называли наши предки. В этот день такую кашу подслащивали сытой водой на меду свежего взятка. И, конечно, подавали на стол свежий хлеб из зерна нового урожая. Не случайно в народе говорили «сытно с хлебом жить». К сожалению, в наше время ячмень не пользуется такой популярностью, как раньше, а ведь ячменная крупа обеспечивает наш организм максимальным набором полезных веществ и витаминов. Ячменная крупа – это ценный продукт, обладающий высокой калорийностью и хорошими вкусовыми качествами. Ячменная крупа представляет собой частички раздробленных ядер ячменя разных размеров и формы, освобожденных от цветочных пленок. Ячменная крупа содержит в своем составе ценные белки, углеводы, незаменимые аминокислоты, в том числе лизин. При приготовлении ячменной крупы зерно не шлифуют, поэтому в ней содержится большое количество клетчатки, а также витамины А, Д, Е, ПП, вся группа витамина В, а также йод, цинк, кальций, кремний, железо, медь. Каша из ячменя содержит все эти полезные вещества, необходимые для здоровья человеческого организма. Говоря о полезности этого злака, следует упомянуть и об обрядовости с ним связанной. В день Александра Сытника совершали особое действо на будущий урожай. До этого дня крестьяне оставляли на корню на ниве ячменные стебли еще с августовской жатвы, приговаривая: «Вот и последнее стелище на льны приспело». На сытника стебли ячменя завивали вместе с льняными и овсяными, заговаривая ниву на будущий урожай. Считалось, что если провести такой обряд, то урожай будет непременно удачным. В этот день примечали: ежели журавли парят в небе и не спешат улетать, значит, осень будет теплой и без дождей. Потому, где ежик вырыл нору, можно определить погоду на будущее: на опушке – к теплой зиме, в чаще леса – к сильным морозам. И замечали, что ветер будет чаще всего с противоположной стороны от входа в норку. Еще добавляли: теплый вечер и звездная ночь сулят хороший урожай. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коляды даром сеченник. Сеченник – праздник отдания почестей из вечной сечи Белобога и Чернобога, кои сварга небесная, и вся вселенная в равновесии удерживается. В этот праздник мы взвешиваем на весах своей совести количество света и тьмы в своей душе. В очередной раз делаем осознанный выбор между добром и злом, осознавая, на чьей стороне мы были в течение прожитого лета – Белобога или Чернобога, созидали или разрушали. Каждый человек осознанно или неосознанно всю свою жизнь взаимодействует с Белобогом и Чернобогом. Ежели человек взрастил свою душу до осознанного взаимодействия с этими богами, он понимает, на чью мельницу он льет воду в тех или иных случаях своей жизни, а также при тех или иных устремлениях своей души. Ведать это и мудро учитывать – задача непростая, но именно она помогает духовно совершенствоваться и преодолевать в себе низменные устремления. Древние говорили: «Прежде чем сделать – подумай, а прежде чем начать думать – пойми, куда будет направлена эта мысль – к свету или во мрак? Ведь о чем думаешь, к тому и движешься, к чему приходишь, то и получаешь». А тот, кто не идет к свету, постепенно погружается во тьму. Выбор всегда за вами. Слава богам и предкам многомудрым нашим! Братья месяцы.